Но Чикрос куда медленнее щенка-волкодава, а привыкать к боли ему было неохота. Так или иначе, выхода не было. Приходилось терпеть его игры до самой калитки, ведущей в сосновую рощу. То, что во дворе этого дома жил щенок-волкодава, не мешало Чику думать, что домик волшебный или заколдованный. Мешала думать бельевая веревка, протянутая вдоль веранды, на которой висели прищепки, похожие на птичек, сидящих на проводе. Чик, конечно, понимал, что здесь живут люди, но он никак не мог понять, почему их никогда не бывает дома. Рядом со стеной росло дерево инжира скороспелки, или, как его еще называют, птичий инжир. Одна ветка этого инжира подходила к самой стене. Если ухватиться за нее и несколько раз перебрать руками, можно смело спрыгивать во двор. Но сейчас Чик не спешил спрыгивать во двор, потому что дерево было усеяно мелкими черными плодами инжира. Чик еще не спешил потому, что оттягивал встречу со щенком волкодава, но сам себе Чик в этом не признавался. «Сбрасывайте обувь», — сказал Чик, оглядывая дерево. «А мы с Соником полезем за инжиром». Сандалии посыпались вниз. «А банку можно?» — спросила Сонька. «Можно», — разрешил Чик и, ухватившись за ветку, повис на ней. Он несколько раз перебрал руками, дошел до ствола, закинул ногу на ветку, за которую держался, зацепился за нее коленом и, слегка раскачавшись в таком положении, ухватился рукой за другую ветку, после чего, подтянувшись, выполз на первую ветку. «Чик, может, лучше пойдем, пока нет волкодава?» — сказала Сонька. «Ха!» — усмехнулся Чик, тяжело переводя дыхание. «От щенка волкодава никуда не уйдешь!» Сам Чик много раз надеялся, пока не видно щенка волкодава, незаметно перейти двор, но ему это никогда не удавалось. Чик пришел к выводу, что щенок нарочно не показывается, пока мест кто-нибудь не очутится во дворе. Потому что если щенок покажется, когда человек стоит на стене, тот еще чего доброго раздумает спрыгивать во двор. А если уж спрыгнул, то тебе ничего не остается, как поиграть со щенком. Оник вслед за Чиком залез на дерево, но сделал это гораздо легче Чика. Чик знал, что он ловчее его, и уж с этим ничего нельзя было поделать. Они заняли две ветки, нависавшие прямо над стеной. Здесь было полным-полно инжира. Птичий инжир не такой крупный и сочный, как садовый, но зато гораздо слаще. Чик дотянулся до очень спелого, темно-лилового инжира со слегка одрябшей от спелости кожицей. Нежно крутанул его на ветке, чтобы не раздавить плод. Издав тукающий звук, инжир очутился у него в ладони. Сонька, Лёсик и Ника снизу со стены следили за ним. Чик осторожно поднес инжир ко рту. «Ну как?» — облизнувшись, спросила Сонька. Чик еще и не донес инжир до рта, когда она это спросила. Чик отодвинул руку от рта недоумевающим жестом, показывающим на смехотворную поспешность ее вопроса. Все рассмеялись, а Сонька, застыдившись, опустила голову. «Мировой!» — сказал Чик, пожевывая хрусткую сахаристую мякоть инжира. Плодов на дереве было много, и Чик с Соником успевали сами есть и бросать товарищам. Лёсик чуть не свалился со стены, пытаясь поймать брошенный инжир, и Чик строго запретил ему ловить инжир. Инжир шлепался в широко растопыренный Сонькин подол. Ника сначала отказывалась его есть, но потом, попробовав, так разохотилась, что Чик даже не успевал бросать. «Чик, а я уже съела!» — кричала она, словно собиралась обрадовать его этим. «Вот они, богатые!» — думал Чик, слегка раздражаясь. «Сперва они отказываются есть птичий инжир, а потом кидать не успеваешь. Да еще они требуют, чтобы ты радовался их аппетиту». Чику сначала было приятно, что ей понравился птичий инжир. Но потом, когда она стала просить, не соразмеряя возможности Чика срывать инжир со своими возможностями отправлять его в рот, он стал злиться на нее. Все же инжира на дереве было так много, что все наелись. И уже даже Сонька стала очищать с него кожуру. Чик предупредил, чтобы кожуру бросали только на ту сторону, а то хозяева узнают, что они здесь делали. «Чик, а где хозяева?» — поинтересовалась Сонька, наевшись, как бы благодарная хозяевам за их долгое отсутствие. «Я их не видел, но они есть», — сказал Чик и, мгновенно повиснув на ветке, спрыгнул вниз. Чик почувствовал, как у него тяжело бултыхнулся живот, когда он спрыгнул. До того он наелся инжиру. За Чиком спрыгнул Оник. Сонька и Ник повисли на ветке и, перебрав несколько раз руками, чтобы быть поближе к земле, благополучно спрыгнули на землю. Щенок волкодава нигде не показывался, и Чик стал надеяться, что на этот раз, может, и в самом деле обойдется. Теперь оставался Лёсик. Чик и Оник должны были его поддержать, когда он повиснет на ветке. «Как только я скажу раз, два, три, бросай ветку», — приказал ему Чик.